Глава 13. Судьба заключенных. В штабе первого ударного флота висит напряженная тишина. Даже приборы гудят пугливо и тихо, а вентиляцию, поток воздуха через решетки и вовсе не слышно. Перед адмиралом Крилом над большим тактическим столом висит трехмерное изображение улицы Финдоса. Даже без пояснительных надписей Рикоу сразу узнал проспект первопроходцев, ту ее часть, что находится недалеко от входной площади. Плохо дело. Три синих треугольника пробкой столпились поперек проспекта. Совсем рядом, в зданиях напротив и чуть дальше по улице, мелькают красные столбики. Треугольники едва проглядывают под желтыми шариками огневого контакта. Аборигены шпарят по танкам из всех стволов. Но вот один синий треугольник превратился в черный. Следом потемнел еще один и еще. Представление на голографическом столе закончилось. Желтые шарики огневого контакта погасли. Красные столбики пехотинцев противника замерли на месте и начали бледнеть. Бой окончен. «Связь с первым танковым взводом потеряна. Взвод уничтожен», — словно диктор за кадром объявил штабной офицер. Рикоу печально понурил плечи. Еще раньше пропала связь с первым батальоном. Пусть по заверениям разведки где-то на городских уровнях Финдоса все еще идут бои, но не нужно быть великим тактиком и умудренным стратегом, чтобы понять очевидную истину. Целый батальон космических пехотинцев вместе со всеми боевыми машинами и респами сгинул в глубинах свалки. «Проклятье!» — сдержанно произнес адмирал Крилл. Рикоу с удивлением глянул на командующего флотом. Все время, пока аборигены разносили в пух и прах первый батальон, а потом еще и танковый взвод в придачу, адмирал хладнокровно молчал. Не ерзал от нетерпения в кресле, как можно было бы ожидать, не лез с приказами через голову генерал-лейтенанта Солмара, не орал, не плакал, не ругался, а молчал. Сосредоточенно следил за голографическим изображением и молчал. Чемпион мира по покеру и то эмоциональней. «Они заплатят за это». Адмирал ткнул пальцем в маленький экран перед собой, погасил голографическое изображение. «Вызовите генерал-лейтенанта Солмара», — приказал адмирал. Через долгую минуту штабной офицер доложил. «Генерал-лейтенант Солмар на связи». Над тактическим столом возник голографический экран. «Адмирал», — произнес командующий космическим десантом. «Генерал, когда вы сможете подтянуть дополнительные силы и выручить первый батальон?» Как ни в чем не бывало, спросил адмирал Крилл. Генерал-лейтенант Солмар нахмурился, но ответил. «Необходимые силы для новой атаки в количестве не менее одного батальона мы сможем подтянуть не раньше, чем через 2 часа. Но...» Генерал замялся. «Для организации полноценной контратаки потребуется не меньше 5 часов». Глаза адмирала Крила превратились в узкие щелки. «Еще немного, и командующий флотом сорвется на истеричный визг». «Ничего подобного». «Хорошо, действуйте, генерал, как сочтете нужным. Держите меня в курсе», — произнес адмирал Крил. «Конец связи». Если бы не полное отсутствие гравитации, Рикоу обязательно рухнул бы на пол от удивления. Адмирал Крилл не расстроен, не напуган, а рассержен. Да-да, именно рассержен. С трудом сдерживаемый гнев кипит у него внутри, как вулкан, который вот-вот взорвется и разнесет все к чертовой матери на десятки километров вокруг. Ну а пока адмирал даже не дымит. Ему бы в покер играть. Всех бы порвал. Командующий флотом ведет себя так, словно аборигены не грохнули целый батальон, а сперли пару незрелых яблок из сада. А ведь до этого трагического момента боевая операция развивалась как по нотам. Авиация флота 3 дня старательно утюжила кратер Финдос. Авиакосмические истребители и такшипы сравнялись с Землей все найденные разведкой подозрительные объекты на северном плоскогорье и в остальной части кратера Финдос. Высокоточные ракеты и планирующие бомбы разнесли в клочья несколько десятков фортов, ракетных баз и опорных пунктов. Особенно досталось самому большому форту в Щитовой горе. После налетов такшипов она стала значительно ниже. Если кто и прятался в глубинах горы, то наверняка погиб. Но первая дурная весть пришла сегодня утром, когда космические пехотинцы приступили к захвату поселений в кратере Финдос. Первый же пристальный осмотр так называемых фортов раскрыл крайне нелицеприятный факт. Все без исключения военные сооружения на поверхности свалки оказались липой, чистой воды. Аборигены и не собирались встречать космических пехотинцев огнем из архаичных пороховых пушек. Те ужасные толстые стволы, что удалось разглядеть на снимках из космоса, на поверку оказались обычными стальными трубами низкого качества. Витус Ирган, министр финансов Федерации Мирема, посидеет от горя. Это сколько же дорогущих ракет и бомб бравые вояки в прямом смысле закопали в красных песках свалки. Маленькой колонии и за 300 лет не покрыть такие расходы. Но эта печальная новость быстро затерялась на фоне победоносных реляций. Если в северном плоскогорье космические пехотинцы и столкнулись с каким-то там сопротивлением, то все без исключения поселения в остальной части Финдоса тут же выбросили белый флаг. Едва к их воротам подступили БМП с космическими пехотинцами. Адмирал Крилл расцвел от радости, когда ему доложили о самом первом вооруженном сопротивлении в поселении Ричена. Как же, аборигены не разбежались в страхе перед космическими пехотинцами, а немножечко постреляли. Пусть немного совсем, но вполне достаточно, чтобы подавление бунта на свалке можно было бы честно назвать боевой операцией. Первой по-настоящему боевой операции впервые за последние 6,5 сотен лет. Наверное, по этой причине, находясь в состоянии эйфории, адмирал Крилл приказал генерал-лейтенанту Солмару ускорить захват столицы. Рикоу пытался отговорить адмирала от столь опрометчивого шага, однако батальона для захвата огромного подземного города слишком мало. Но в ответ получил лишь полное раздражение и надменности взгляд. Что бы там ни говорили, о курице иногда следует прислушиваться к советам яиц. Катастрофа разразилась, когда космические пехотинцы добрались до 3-го городского уровня. Неожиданно аборигены перешли в контрнаступление и за полчаса отрезали батальон от поверхности. Первый танковый взвод без поддержки пехоты и респов предпринял отчаянную попытку прорваться на выручку, но 3 грозные боевые машины застряли на проспекте первопроходцев и были уничтожены. Пока адмирал глазами бездушной статуи наблюдал, как аборигены добивают танки, Рико вдруг вспомнил Финдос, где прожил больше 20 лет. Это же огромный подземный город. 4 уровня, длинные улицы, дома, площади, переходы, технические службы и вспомогательные туннели. За 300 с лишним лет аборигены так основательно изрыли гору Лакмару, что в Финдосе даже появился свой собственный клуб диггеров. Тассан, младший сын, одно время рвался нацепить белую каску с фонариком, но, хвала создателю, по малолетству его не взяли. Обидно. Крайне обидно. Рикоу, чуть не плача, обвел глазами штабное помещение. Над свалкой висит огромный флот. но ни одно орудие главного калибра, ни один АКИ или такшип абсолютно ничем не могут помочь попавшему в беду батальону. Подземный город свел на нет научно-техническое превосходство метрополии. Ужас. Космическим пехотинцам приходится на равных сражаться с аборигенами. «Адмирал». Рикоу поднял голову. Штабной офицер отвлек от печальных раздумий. «Что у вас?» Глядя на пустой тактический стол, спросил адмирал. «Восьмая рота 4-го полка сообщает, в одной из пещер у подножия Большого Излома обнаружена большая группа людей в красных робах, приблизительно 2500 человек». «Что за люди?» «Колонисты, 3-й категории. Сосланные с миром уголовники и неудачники. Ни один местный житель не оденет красную робу», — пояснил Рикоу. «Наверное, это те самые заключенные, которые первый крейсерский флот застал на орбите, а сейчас их нет. Скорее всего, аборигены спустили их на планету, подняли из анабиоза и отправили вкалывать». «Подтверждаю», — отозвался штабной офицер. «По словам заключенных, аборигены заставили их работать над прокладкой неустановленных туннелей. Приблизительно 3 дня тому назад заключенных согнали в этот туннель и бросили». Адмирал Крилл нахмурился. Такое выражение лица командующего не сулит заключенным ничего хорошего. Штабные офицеры на время оставили тактические экраны без внимания и напряженно уставились на затылок адмирала. «Зачем они это сделали?» – спросил адмирал Крилл. «Думаю, аборигены хотят нагрузить первый ударный несколькими тысячами лишних ртов и легких». Осторожно подбирая слова, заговорил Рикоу. «Хотят заставить нас заботиться о своих». «Да какие они, к черту, свои?» Адмирал Крилл стукнул кулаком по подлокотнику. «А если этот заброд сослали на свалку, значит, теперь они аборигены, враги!» Рикоу испуганно отшатнулся. Ботинки-липучки пронзительно затрещали, но удержали на месте. Накопленный в душе адмирала гнев наконец-то нашел отдушину. «Что-то сейчас будет!» «Адмирал, какие будут приказания?» Адмирал на секунду задумался. «Приказываю космическим пехотинцам покинуть туннель. Туннель уничтожить. Запустите туда какую-нибудь хрень помощнее», — распорядился командующий флотом. «Но, адмирал, это же люди!» — воскликнул Рикоу. «Гражданские, они даже не солдаты». «Задача первого ударного — разрушать и убивать, а не спасать всякий сброд», — отрезал адмирал Крилл. «Адмирал!» — прошептал Рико, но командующий флотом уже потерял к нему интерес. «Это нечто. Только что адмирал походя обрек несколько тысяч людей на смерть. Это же военное преступление». Рико едва не задохнулся от ужаса. «На Мереме за убийство даже одного из этих несчастных легионеры порвали бы адмирала Крилла на тысячи очень маленьких кусочков, но здесь невероятно». От удивления Рикоу даже протер кулаками глаза. Томительное ожидание и напряжение на лицах штабных офицеров сменилось на облегчение. Пусть удивленное и ошарашенное, но все же облегчение. Ну, конечно, их больше волнует судьба попавших в ловушку товарищей по оружию. Здесь на свалке несколько тысяч заключенных представляют одну большую проблему. А так, нет людей — нет проблем. Легионеры на Мереме никогда не узнают о чудовищном геноциде. Благо, цензуру изобрели еще несколько тысяч лет тому назад. В СМИ попадут только бравые репортажи и прилизанные снимки. Никакой крови, никаких трупов, никаких ошибок и просчетов. На борту линкора «Ингар» нет ни одного журналиста, ни одного оператора, ни одного фотографа. Рикоу – единственный гражданский на весь первый ударный флот. Но даже ему пришлось дать подписку о неразглашении. Так что все будет шито-крыто. Но ведь так все равно нельзя. «Выпустите нас, ну пожалуйста!» Тихо, почти шепотом произнес Ланал. Сил на то, чтобы кричать, орать или требовать, совершенно не осталось. Ланал сполз на тонкий матрас и без сил ткнулся лицом в решетку. Стальные прутья уперлись в щеки и скулы. Но разгоряченная кожа не чувствует ни холода, ни шероховатости грубого металла. В душе с каждой новой минутой, с каждой новой секундой нарастает беспокойство. Прошел час, как космические пехотинцы нашли запертых в стальных клетках узников. Однако солдаты Федерации не спешат выпускать их на волю. Космические пехотинцы отошли к стальной переборке и замерли возле калитки, словно каменные истуканы. Беспокойство терзает не только его. Ланал окинул взглядом товарищей, по несчастью. Если поначалу все без исключения заключенные радостно приветствовали освободителей, то сейчас тихо ругают их самыми последними словами. Вяло требуют открыть камеры и дать, наконец, пожрать. А что будет дальше? Шорох бронированных ботинок и лязг металла. Ланал встрепенулся. Что это? Космические пехотинцы спешно покидают туннель. Последними, торопливо проскользнув по проходу между камерами, убежали респы. Герметичная калитка со скрипом захлопнулась. Стук запираемого засова прозвучал, как смертельный приговор. «Стой! Вы куда?» Краун вскочил на ноги. Удивленный возглас эхом прокатился по большому туннелю. Товарищи по заключению окончательно умолкли и, выпучив от удивления глаза, уставились на калитку. Зачем? Куда? Почему они убежали? Чувство черной безысходности накрыло с головой. Ланал взвыл нечеловеческим голосом и принялся бешено трясти решетку. Заключенные взбесились от злости и отчаяния. Кажется, еще немного, еще чуть-чуть, и стальные решетки рассыплются от бешеного напора в прах. Но нет. Тяжело дыша, Ланал опять в который раз без сил сполз на тонкий матрас. Стальные камеры сварены на совесть. Прошло минут 10, а может, целая вечность. Как бы ни был зол, раздражен или доведен до отчаяния человек, сил, чтобы фонтанировать эмоциями, надолго не хватит. Тем более всеми брошенных заключенных не кормили 3 дня. Некоторые товарищи, по несчастью, просто попадали в голодный обморок. «Зачем вы так?» На глазах Ланала навернулись слезы. «Мы же вас так ждали, надеялись!» Мощный удар потряс огромный туннель. Необычайной силы звук неожиданно сменился звенящей тишиной. Краун отвлеченно, словно в кино, заметил, как стальная переборка распустилась исполинским цветком с рваными лепестками. Невероятный вид завораживает и очаровывает. Рядом остальной прут, выбив яркую искорку, чиркнул осколок. Еще один толкнул в плечо и ткнулся в грудь. А другой, особо большой и крупный, снес дверь в камеру и открыл путь на свободу. Но не прошло и минуты, как в дыру с рваными краями влетел огненный шар. Нестерпимый жар опалил брови и волосы. Последнее, что в своей жизни успел заметить Ланал Краун – огромный огненный вал, что стремительно накатывается из глубины туннеля. Стальные клетки одна за одной исчезают в его сверкающей глубине.